час Господа прославляты. Час народа чекає тих, хто вибрав тебе. Час Господа прославляти, час нам принести хвалу сердець, час славу і честь воздати. На коліна впаде, більша нагорода чекає тих, хто вибрали тебе. День прийде і визнає кожен язик, і кожен на коліна впаде, більша нагорода чекає тих, хто вибрали. Кожен язик і кожен на коліна впаде, більша нагорода чекає тих, хто вибрали тебе. День прийде і визнає кожен язик і кожен на коліна впаде, більша нагорода чекає. Час нам принести хвалу сердець, час славу і честь воздати, час стань перед Богом таким, як є, час. Аллилуйя! Мы славим нашего Господа. Боже, Ты один достоин всей славы, Господь. Будь прославленный здесь, в нашем собрании, Господь. Здесь, на море, Господь. Неважно, где мы, в городе, на отдыхе, в работе, Господь. Неважно, где. Но мы хотим, чтобы Ты наполнял наши сердца, где бы мы ни были, Господь. И этот отдых пусть будет проведен с Тобою, Господь. Мы хотим отдать его к Твоим святым ногам, Боже. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Будь прославлен, як весни предає земля, Чи ріка, будь прославлений, будь прославлений. воскресь, я буду по долинах свиску прославлений. Кожен дар твій повертаю тобі в хвалі, коли темі наступає, кажу тобі. Страждання й сум, коли тяжко свій хрест несу, будь прославлений. Кожен дар твій повертаю тобі в хвалі, коли темі наступає, кажу тобі, будь благословен на віки, будь благословен. Слава нашему Господу! Аллилуйя! И Ты ведешь нас, Господь. И в этом мире нам ничего не страшно, когда Ты рядом, Боже. И с этим духовным оружием мы идем сейчас по этой земле, Господь. И Ты наполняешь наши сердца, Господь. Ты ободряешь нас, Боже, и хранишь нас в своей крепкой руке, Боже. Аллилуйя! Чем духовным идем по земле, битву ведет наш Господь. С кровью и плотью, но силами зла, битву ведет наш Господь. Честь и славу, величие Господу мы воздаем. Честь и славу, величие Господу мы воздаем. Темные силы поднимутся вновь, битву ведет наш Господь. станет щитом Иисусова кровь. Битву ведет наш Господь, честь и славу, величие Господу мы воздаем, честь и славу, величие Господу мы воздаем. Страх наступает, не бойся, мой брат, битву ведет наш Господь. Жайся, терпи, искупление у брат, битву ведет наш Господь. Честь и славу, величие Господу мы воздаем. Честь и славу, величие Господу мы воздаем. С оружием духовным идем по земле, битву ведет наш Господь. Не с кровью и плотью, но с силами зла, битву ведет наш Господь. Честь и славу, величие Господу мы воздаем. Честь и славу, величие Господу мы воздаем. Честь и славу, величие Господу мы воздаем. Честь и славу, величие Господу мы воздаем. Аллилуйя. Честь и слава тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь, за это чудесное место, Боже. Мы рады прославлять Тебя, Господь, соединиться в одном едином духе с Тобою, Боже, друг с другом. Просто, Господь, наполни это место собою, Боже. Дух Святый, прийди. Аллилуйя Тебе, наш Господь. Кто мы есть в этом мире, что Ты нашел нас, Господь, спас, Боже, вырвал из этого грешного мира. Мы такие грешники, Боже, но Ты снизошел к нам, Боже, и мы сейчас Твои дети, Боже. И мы наслаждаемся Твоей любовью, Господь, Твоей милостью, Боже. Ты излил благодать Свою, Господь, каждому сердцу, Боже. Мы славим Тебя, Боже, за это. Я моє чув весь мій біль. Хто є я, що ранкова я зоря осяяла мій шлях, промінь віри, щоб не згас. Не тому, що вірю я, а тому, що любиш ти, і тому, що всі гріхи ти забрав, аби спасти. Я є квітка, що зів'яне, промине життя і не стане, як хвиля в океані, мов пара в вишині. Чуєш, як покличу, коли падаю, підіймеш і в обіймах пригорнеш. Я твій, я забрав навік прости. Хто є я, що могутній голос твій крізь бурі дощі дав мир душі мої? Не тому, що вірю я, а

славы достоин лишь Ты. Все мои дни буду хвалить я красоту спасенье в Тебе, сердце мое хочет всегда славу возносить Тебе, о Иисус, громко воскликну я Богу хвалу, сила величия. Всей землей я не боюсь. ведь мой Бог со мной. Я не боюсь, ведь мой Бог со мной. Ты с нами, Господь, и нам ничего не страшно. Глядя на этот шторм, мы понимаем, как ты велик, Господь. Аллилуйя. Святый, во ты. свят, свят, ибо ты един, свят, свят, свят, ибо ты един, свят, ибо ты един, свят, ибо ты един, свят, ибо ты един, всего творенья, земли всех морей, небеса твое селение, ты достоин славы всей. Бог всего творенья, земли всех морей, небеса твое селенье, ты достоин славы всей. Чудный Бог, ты выше дальних звезд, Боже свят. Встречу я твои лучи, если я споткнусь во мраке, буду звать тебя в ночи. Чудный Бог превыше дальних звезд, Боже свят. Господь небес и земли, аллилуйя, ты Господь небес и земли. Yeah. Господь небес и земли. Большая скала, стена из камня, защита моя, спасение мое, крепость жизни моей. Кого мне бояться теперь? Кого мне бояться теперь? Одного лишь просил я у Господа, чтобы быть мне в доме Его всегда, созерцать красоту, видеть славу Господа моего. Одного лишь просил я у Господа, чтобы быть мне в доме Его всегда, созерцать красоту и величие Его, видеть славу Господа моего. Я пойду за тобой, куда бы ты ни повел меня, для чего ты меня призвал, моя радость тебе, всю свою жизнь я тебе отдал, мои слезы и боль поглотила твоя любовь. Мой Бог, большая скала, стена из камня, защита моя, спасение мое, крепость жизни моей, кого мне бояться теперь? Мой Бог, большая скала, стена из камня, защита моя, спасение мое, крепость жизни моей, кого мне бояться теперь? Кого мне бояться теперь? Лишь просил я у Господа, чтобы быть мне в доме Его всегда, созерцать красоту и величие Его, видеть славу Господа моего. Одного лишь просил я у Господа, чтобы быть мне в доме Его всегда, созерцать красоту и величие Его, видеть славу Господа моего. Я пойду за тобой, куда бы ты ни повел меня. я исполню все, для чего ты меня призвал. Я исполню все, для чего ты меня призвал. Иисус. Да, Господь, хотим быть не только слушателями, но и исполнителями Твоего дела, Твоего слова, Господь. Веди нас, пожалуйста, по этой жизни, Господь, и давай нам сил, терпения, Господь, смирения пред Тобою, Боже, чтобы мы действительно подчиняли свою волю Твоей воле, Господь, чтобы мы не думали, Господь, о себе сверх того, что нужно, Боже. Сверх меры, Боже. Ради, ради, ты в Слава нашему Господу! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Наши души хвалят Тебя, Господь! Душа моя, Господа, аллилуйя. Хвали, душа моя, Господа. Хвали, душа моя, Господа, аллилуйя. Хвали, душа моя, Господа. Пока я жив, славлю Бога. Петь ему, пока я есть, хвали душа моя Бога, и воздавай ему славу и честь. Хвали, душа моя, Господа, аллилуйя. Хвали, душа моя, Господа. Хвали, душа моя, Господа. Душа моя, Господа, пока я жив, славлю Бога и буду петь Ему, пока я есть, хвали душа моя Бога и воздавай Ему славу и честь. Хвали, душа моя, Господа, аллилуйя. Хвали, душа моя. Душа моя, Господа, аллилуйя. Хвали, душа моя, Господа. Душа моя, Господа. Душа моя, Господа. Душа моя, Господа. Слава нашему Иисусу, аллилуйя. Господь жив. Слава Ему. Еще два коротеньких объявления перед тем, как мы пойдем отдыхать. Пожалуйста, кто не взял еще расписание, есть